Это уже третий успешный анекдот в моем исполнении, так что смеются даже за соседними столиками. Мне не жалко. Раскланиваюсь на все четыре стороны и отправляюсь в туалет. В прикрепленной на стене жестяной коробке стопка нарезанных газет. Бросается в глаза хорошо узнаваемый логотип «Правды». Хорошо, что мне не надо, а то вытирал бы задницу орденом Ленина. «Правда для жопы». «Советская Россия в говне». Ненавязчивый советский сервис и символизм в одном флаконе. Удрученно качаю головой и рассматриваю свою физиономию в зеркале над раковиной. Мои глаза зеленые с золотым ободком вокруг зрачка. Как будто чужие на этом молодом лице. Не замечал раньше этого диссонанса. Что за настрой? Ведь все хорошо. Одна лавстари с Верой чего стоит, а сам внутри как взведенная пружина. Приближаются события, которые сделают ход моей жизни другим и необратимым. Страшно, с такими ставками я не играл никогда, и больше смерти страшно проиграть. С моментально испортившимся настроением выхожу подышать свежим воздухом на просторную террасу ресторана. Сейчас здесь пусто, окурки и я. Из-за двери доносится музыка. Забавно, звучит теплоход. Сегодня играют коллеги Элита и солистка их ансамбля выводит, и я одна стою на берегу. Не менее задорно, чем наша Валентина. Я ухожу в дальний угол террасы и усаживаюсь на парапет подумать. «Ты убил кого-то из родственников?» Раздается сзади. «Что за дикие фантазии?» Бурчу я, не оборачиваясь. Судя по выражению лица, нет, все живы. Минут пять висит молчание. Мне не в тягость, не напрягает даже то, что Альдана стоит сбоку и я ее, по сути, не вижу. Хорошо, я проиграла Аспар. Что дальше? Сердце пропускает удар. Прикусываю себе губу, почти до крови, но, в результате, мой голос звучит ровно и безразлично. А дальше соблюдаю условия спора. Я говорю, ты делаешь, хорошо, этим хорошо, кажется, можно зарезать, если сильно, и по горлу. Ты сама хочешь петь в группе? Да, я совсем скоро приеду в Москву, тогда и решим все организационные вопросы. Снова повисает молчание. Я пойду? Да, и уясни, наконец, что я тебе не враг. Удаляющиеся шаги, не прислушивался бы, не услышал. Только открывшаяся дверь, на пару мгновений, заполнила террасу гулом музыки и звуков. Забавный поворот, вот уж не ожидал. Хотя, а к лучшему ли, время покажет. Поезд набрал, какой-то, сумасшедший ход. Вагон дергает и раскачивает. Непонятное иррациональное ликование заполняет все мое существо. Вся жизнь впереди. Вторая, в ней есть смысл, в ней будет борьба. Да, я могу проиграть, но лучше умереть в борьбе, чем жить мертвым. Тепло расходится от сердца по всем телу. Кажется, что это не поезд, а я сам стремительно лечу над землей, как в далеких детских снах. Глаза закрываются, я засыпаю. В этот радостный день, ребята, я хочу пожелать всем вам расти достойными сынами и дочерьми нашей великой советской родины и неуклонно следовать завету Владимира Ильича Ленина. Учиться, учиться и еще раз учиться. И наша директор, Анна Константиновна, победно тряхнула головой, заканчивая свою речь на торжественной линейке, посвященной 1 сентября. Все, ребята и родители, дружно захлопали. Суета, белые передники, красные галстуки, пышные банты, радостные и взволнованные лица ребятни, звучащая из репродукторов бодрая музыка. Я в полном ахуе. Опять школа. Еще 3 года. Я сейчас пойду на уроки. Сюрпризы не закончились. Мерзкую руссичку, с которой у меня всю последнюю четверть 7 класса была война, назначили нашим классным руководителем. Охренеть. Собственно, так было и в прошлой жизни, просто забыл. Принесенный букет я подарил директрисе. Надо что-то срочно делать, иначе этот год я не переживу. Не сказать, что эта мысль мне пришла в голову только сейчас, на торжественной линейке. Просто, тут я с особой остротой понял, что второй раз школа, это не мое. Пока приходил в себя, после переноса, пока адаптировался и вспоминал реалии, ладно, но дальше, это будет перебором. Да и времени у меня на нее нет. В почтовом отделении, откуда я забирал скопившуюся за 2 месяца прессу, среди газет и журналов, я обнаружил коричневый конверт с красным штампом ВЭПа. Ленинградское отделение Всесоюзного агентства по авторским правам жаждало меня видеть. Точнее, мою маму, как я понял из телефонного разговора с любезнейшей Ларисой Львовной, заместителем руководителя ленинградского ВЭПа. У мамы еще оставались 3 дня отпуска, поэтому мы сначала съездили купить мне школьную форму, разную канцелярщину и новый портфель. Я с женщинами сплю. Какой портфель? А потом заехали в ВАП к товарищу Захарской и Лиль. На самом деле, Ларисе Львовне многого было не надо. Только, чтобы мама, как законный представитель несовершеннолетнего таланта, написала заявление, на какой счет в Сберкассе, ей перечислять мои авторские отчисления. Ну, Сберкнижка у мамы была и заявление она, под диктовку, написала, а потом, не удержалась, и спросила, о какой сумме идет речь. Лариса Львовна покопалась в моей персональной папке, потыкала пальцами, украшенными золотыми кольцами, в кнопке большущего калькулятора, работающего от сети, и ответила: за июль, 2 песни, 83 рубля 47 копеек, и за август, 4 песни, 305 рублей 21 копейка. Захарская подняла на нас заинтересованный взгляд поверх модных очков в металлической оправе. Я скучающе смотрел в окно, а мама, в ответ на суммы, только покивала, с бесстрастным выражением лица. Ну, да, сынишка заработал за месяц в два раза больше ее зарплаты. Молодец еще, что лицо держит. Захарская, явно, рассчитывала на другую реакцию. Может и дождалась бы, но мама уже знает, за сколько Клаймич купил семейный альбом, опять 000, все-таки, более шокирующая сумма. Зато, когда мы вышли из ВАПа, мама, все-таки, дала выход эмоциям. Такими темпами, ты скоро станешь, сынуль, главным кормильцем в семье. Она прижала меня к себе и чмокнула в щеку. Ага, в макушку уже не может. Когда покупали форму, мне снова измерили рост минус 175 сантиметров. Мам, может перекусим где-нибудь? Что значит где-нибудь? Сейчас домой приедем, и я суп с фрикадельками быстренько сделаю, а на второе котлеты с пюре. Ну, чего тебе на кухне стоять? Давай в какой-нибудь ресторан зайдем, там и пообедаем. Заодно отпразднуем, что песни стали деньги приносить. Вот в Корюшке, ресторане Поплавке на Неве, у нас, с мамой, и состоялся судьбоносный разговор. Видя, как я покрываю салфетку карандашными столбцами цифр, мама, естественно, поинтересовалась, что я там увлеченно подсчитываю. Так, где-то между суточными щами и припущенным лососем, я и огласил свои аргументы. Таким образом, если считать, что моя зарплата после института будет 150 рублей, то получается, что одна песня меня обеспечивает подобным доходом минимум на 3 года. А если верить Захарской, что, по мере роста популярности цветов и карусели, отчисления вырастут раза в 2, то и, вообще, лет на 5, я откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на возмущенную и покрасневшую маму. Следующие минут 20, я с аппетитом поглощал лосось и десерт, а мама, весьма эмоционально, читала мне лекцию на тему «Только через мой труп». Суть этой возмущенной эскапады сводилась к двум мыслям. Первое, что сегодня песню написать можешь, а завтра способности закончатся, тогда как диплом и профессия будут кормить всегда. И второе, что без школьного аттестата и вузовского диплома, я стану отщепенцем общества и закончу свою жизнь, как те алкаши, которые целый день толкутся около пивного ларька, рядом с нашим домом, а потом около него и валяются. Понимая, что с такого уровня аргументами спорить бессмысленно, я покорно кивал головой и с удовольствием жрал шарики шоколадного мороженого. Первая жизнь научила, главное вложить женщине в голову некую мысль, а дальше просто надо ждать, когда она ее додумает. Периодически, про эту мысль необходимо напоминать, чтобы женщина про нее не забывала. А вот что нельзя делать категорически, так это спорить. Тогда любая женщина запомнит не свои аргументы против, а то, что у нее есть позиция в этом вопросе. А позиция женщины – это вопрос принципов. Конечно, это мама, и я ее очень люблю, но мама тоже женщина. Поэтому я кивал и кушал, молча. Ничего, к этому разговору мы еще вернемся. Поздравительные речи от месткома, правкома и парткома закончились, отзвенел первый звонок и, под чудную песенку «Учат в школе», плохо организованная толпа ребятней устремилась в школьные двери. Народ в классе, за лето, сильно изменился. Большинство парней заметно вытянулись, девчонки стали краситься и, либо выпячивать грудь, либо сутулиться, скрывая ее. У некоторых осанка осталась прежней, как и отсутствие груди. Великому мне, державшему в руках грудь Веры, и помнившему множество сисек из прошлого, смотреть на проблемы одноклассниц было смешно и грустно, а участвовать в перекрикиваниях на тему, как я провел лето, и вовсе невозможно. Как, дрался с одной красоткой, трахался с другой, палил из пистолета, хлестал водку и обнимался с министром МВД. И пусть сдохнет тот, кто не поверит. Мдя, представляю их рожи. В классе я стал выше всех на полголовы, и в плечах тоже никто рядом не стоял. Да, и на взгляд, выгляжу старше одноклассников этак, на пару лет. Директриса уже заявила сегодня, когда я вручал ей букет. Селезнев, какой ты стал здоровенный. Значительно хуже, что это отметили и наши девки. Каждая считала своим долгом что-нибудь мне сказать или о чем-то спросить. А раньше, сучки, не замечали, обиделся я на них, за себя прежнего. Парни тоже группировались вокруг меня и выясняли, что нового. Витяха, бывший лидер класса, Стас Лущинин, бессильно скрипел зубами в сторонке. А наша единственная симпатичная девчонка, Оля Белазар, также со стороны, бросала на меня задумчивые взгляды. Господи, как я это все переживу, как с трудом. Первый день в школе я пережил с очень большим трудом. В памяти постоянно всплывали различные картинки ушедшего лета. Посиделки в ресторанах, разборка с грузинами, выступление перед Щелоковым, выстрел в Альдану, Вера. Странно, девушка неопределенно вздыхает и поудобнее устраивает черноволосую головку у меня на плече. Что странно, зайка. Я, расслабленный и умиротворенный, нежно кладу ладонь на обнаженную грудь и чувствую биение ее сердца. Да, так, Зая, ты обещала всем не рассказывать. Я приникаю губами к Вериному розовому ушку, и девушка, улыбаясь, ежится от щекотки. Да вот просто странно, еще вчера девственница, а сегодня мои губы на твоем. Я оказалась ужасно развратная. Да, она приподнимает голову и с тревогой смотрит мне в глаза. Да, я предельно серьезен, и ее бедовая головушка никнет под осознанием своей низменной сущности. Хуже того, как говорят прокуроры, преступное деяние, совершенное в составе организованной группы, является отягчающим обстоятельством. И тебя втянуло, ее шепот еле слышен из-под густоты волос. Неожиданная трактовка моих слов. Бы-бы, господи, сколько же у тебя в голове тараканов. Ну-с, продолжим их выводить. Вообще-то я не себя имел в виду. Она поднимает на меня зеленые глазищи, из которой уже капают слезки, и непонимающе переспрашивает. Акова, женскую часть человечества, ту всемирную банду женщин, которая занимается сексом и совращает несчастных безобидных мужчин, ты несешь за это такую же ответственность, как и 2 миллиарда других твоих подельниц в юбках. Секунд 5, не меньше, уходит на осмысление сказанного мною, а потом наступает месть. Меня пинают, щекочут, тискают, щиплют, и все это под звуковое сопровождение. Ах, негодяй, какой противный тип, ишь ты, маленький мерзавец, ну, и тому подобное. Слава богу, очередной тараканий кризис миновал. Когда Вера успокаивается, я подсовываю ладонь под колено девушки, и та, закрыв глаза, послушно приподнимает согнутые ноги и разводит их, готовясь очередной раз гостеприимно принять в себя маленького мерзавца. Селезнев, недовольная харя русички маячит передо мной. Повтори, произведения каких писателей мы будем проходить в первой четверти? Я встаю. Пушкин, «Капитанская дочка» и «Метель», Лермонтов, «Мцыри», «Ревизор» Гоголя, Толстый после бала и Василий Теркин Твардовского. Думать о своем и слышать, что говорит докладчик, я научился еще на многочисленных совещаниях в министерствах. Не только. А чтобы узнать, что еще, то для этого надо слушать учителя, а не сидеть с отсутствующим видом и смотреть на часы. Давай-ка их сюда, и отдам я их только родителям. Часы и звонки — это ориентир только для учителей, а не для учеников. Снимай. И тянет ко мне свою загребущую худую лапку с обкусанными ногтям. Хотя бы, по случаю праздника, маникюр сделала, грязнуля. Извините, Ирина Михайловна, я вас внимательно слушал и повторил все, что вы перечислили. Вид у меня такой, какой есть. А часы мне подарила мама, и я их никому не отдам. Я сказала, часы снимай и давай их сюда. Мама твоя придет и заберет их, заодно я ей о твоем поведении расскажу. Вот тогда она и решит, стоит ли тебе еще что-нибудь дарить или нет. Снимай, сказала, фееричная дура. Поведение мое абсолютно нормальное. Сижу тихо, учителя слушаю, на вопросы отвечаю правильно, оценки хорошие. А про часы я уже все сказал. Хотите вызвать в школу маму? Вон дневник лежит на парте. Я совершенно спокоен и логичен, что ее выводит из себя, кажется, еще больше. Она поднимает голос и уже не говорит, а почти кричит. Я сказала, снимай часы, а в дневник я тебе записи сама сделаю, без всяких советов. По поводу часов, я уже все ответил. В дневник пишите, что хотите, и позвольте обратить ваше внимание, что вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, вы орете на меня и пытаетесь отобрать мои часы. Какая-то неравноценная замена уроку, который, кстати, называется урок мира, а не урок литературы. Я осознанно иду на конфликт. Заебала, дура. Пора на место ставить, а то весь год жить я не даст. Да еще и классной стала. Сейчас с учителями спорить не принято, в принципе. Поэтому, дура, кажется, готова лопнуть от возмущения. Лицо побагровело так, что стали неразличимы многочисленные конопушки, маленькие глазки выпучились и сделали свою обладательницу похожей на Крупскую в молодости. Пошел вон из класса, и без родителей на мой урок больше не сметь являться. Насколько я знаю, выгонять учеников из класса во время урока запрещено методическими инструкциями Министерства просвещения. Поэтому я останусь, а право на обучение мне гарантирует наше родное советское государство. Если вы имеете что-то против советской власти, то обратитесь в компетентные органы. Я выполнять ваши противозаконные требования не собираюсь. Демонстративно усаживаюсь на свое место. Потеряв самообладание и дар речи, русичка хватает меня за шиворот и пытается вытащить из-за парты. Сиаликс, а что, а вдруг? Я делаю вид, что ей удается стащить меня со стула, врезаюсь в нее плечом, сбивая с ног, и сам валюсь сверху. Пока она что-то сумбурно выкрикивает и, брыкаясь, вылезает из-под меня, я продолжаю лежать, как мертвый. В кабинете директора стоит мертвая тишина, слышно только, как тикают настенные часы, и пишет врач скорой. Анна Константиновна, директор школы, стоит с потерянным лицом около стены и поочередно переводит взгляд с меня на русичку, а с нее на врачей. Придурочная русичка, поняв, в какую историю вляпалась, стоит с бледным лицом и дрожащими губами. Она вцепилась в спинку стула так, что, похоже, ногти потом придется обгрызать заново. Ну, а лично у меня именины сердца. С умирающим видом я позволил одноклассникам довести себя до кабинета директора, поскольку медицинский оказался закрыт. Вдобавок ко всему, выпал из их рук на лестнице и неуправляемо пролетел целый пролет. А только что я удачно, при осмотре, сымитировал, да, бля, сымитировал через «и» спасибо, сука, научила. Сотрясение мозга и обдумывал следующий шаг, чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба мерзкой твари. И что характерно, ни жалости, ни сочувствия, ни угрызений совести. Анлыбусинес. Я начинаю кашлять, сползаю со стула на колени и отворачиваюсь от присутствующих. Пальцы, незаметно засунутые в горло, заставляют меня извергнуть поток рвоты на директорский пол. Вайла. За полгода я второй раз в больнице. Удачный получился день знаний. Скорая привезла меня в городскую детскую больницу им. Рауфусака. Название я прочитал на вывеске в приемном отделении. Врач передала меня и мои бумаги дежурной медсестре и ушла. А я остался скучать в ожидании оформления моего поступления, как ни без поэтических претензий, сформулировала та же медсестра. Поскольку временно я оказался никому не интересен, то встал и тихонько отдрейфовал к телефону-автомату, висевшему в больничном коридоре. «Да, алло», — удивленный мамин голос. «Привет, мам, можешь меня спокойно послушать?» Четко выделяю интонации и спокойно. «Да, что случилось?» В мамином голосе уже слышно рождение психоза. «Я сказал спокойно, а ты уже волнуешься». «Я спокойно, говори». Мама старается взять себя в руки. «У меня на уроке произошел конфликт с учительницей русского. Она захотела меня выгнать из класса и толкнула, а я сделал вид, что упал и ударился головой. Со мной все в порядке, но я имитирую сотрясение мозга. Директор вызвала скорую, и сейчас я в Рауфуса. Еще раз повторяю, со мной все абсолютно в порядке. Ты поняла?» По ходу этого монолога я постоянно озираюсь, опасаясь посторонних ушей. «С тобой точно все в порядке?» «Все-таки», — уточняет мама. Ирину Михайловну она уже однажды видела на родительском собрании и обозвала ее физруком. Та приперлась на собрание в кроссовках и джинсовой юбке, вещала прокуренным голосом и текстом, далеким от высоких литературных образцов. «Я сейчас отпрошусь с работы и приеду. Особо не торопись, меня еще и в палату не определили. А что они там тянут?» «Мам, ты не забыла, что со мной все в порядке и я не тороплюсь к больным?» «Да-да», — мамин голос теряет боевой напор, — «но с тобой точно все в порядке». Через час приехала мама, а еще через полтора часа — Ритлуев. «Здравствуйте». Опасливо здоровается он с мамой. В памяти, видимо, еще свежие воспоминания, как она его выгнала из палаты Свердловки при первом знакомстве. Тогда капитан неосторожно попытался успокоить маму фразой: «Но ведь все же обошлось, сегодня эмоций меньше». Скорая настучала в милицию о нанесении увечий несовершеннолетнему в школе. Ильяс увидел знакомую фамилию в сводке и взял дело себе. «Как ты позволил себя уронить женщине?» — неискренне удивлялся Ритлуев, который уже успел взять объяснение в школе. «Она неуравновешенная», — заявил я, — «и, как все психи, очень сильная в момент обострения». «Откуда ты про психов знаешь?» — бурчит капитан. «Читал после того случая». Я потупил глаза, делая тонкий намек на толстые воспоминания. Ритлуев сбивается с настроя, затем откладывает свои бумаги на прикроватную тумбочку и, бросив косой взгляд на маму, спрашивает: «Зачем тебе это, сука?» «Потому что, Виктор», — одергивает меня мама. «Она же может реальный срок получить». Ритлуев сверлит меня взглядом. «Я не настолько кровожаден», — безмятежно смотрю в глаза бывшему тренеру. «А что ты хочешь?» Он демонстрирует внимание. «Мама заберет заявление, если мне дадут возможность не ходить к ней больше на уроки, а оба предмета я сдам экстерном, но не ей». Мама подозрительно рассматривает меня. Ритлуев тоже это замечает и начинает догадываться, что мы не в сговоре. «А проще нельзя было это решить?» — спрашивает он мрачно. «Как? Дать ей в рожу?» Я посчитал, что так — оптимальный вариант, тем более, что объективно, она на меня напала, при куче свидетелей. Так что пусть пока помочится кипятком. «Виктор, опять мамин окрик». Ритлуев морщится. «Эти условия мне нужно передать директору?» «Ну, что вы, Ильяс Муталимович, вы просто скажите им, что есть единственный выход, если моя мама заберет заявление из милиции. А если они не согласятся?» «Бегом согласятся». Я осторожно качаю головой и морщусь от боли. Мама встревоженно привстает со стула, а Ритлуев усмехается. «Шалва, конечно, мерзавец, но он прав. Тебе лучше не на ринг, а в театр». Под влиянием неожиданного порыва, я кривлюсь в улыбке в ответ. «Когда буду получать Оскар, упомяну вас в благодарственной речи». «Ладно, упоминай. Директору я позвоню. Сегодня. Заявление писать будете?» «Да, мама». «Нет, я. Таким, как она, учителями работать нельзя, но черт с ней. А наказать за такие вещи ее стоило бы», — кровожадно заявляет мама. «Тюрьмой», — уточняет Ритлуев, и мама тушуется. «Ладно, может, не вовремя, у тебя же сейчас серьезная травма», — мент снова усмехается. «Ты на всесоюзном финале перчаток выступишь». Теперь уже я пристально смотрю на Ритлуева. «Я так понимаю, что не я один тут с актерскими способностями». Ритлуев отводит взгляд. «Ладно, сам решай, но там 21 сентября, в Москве начнется, надо заранее подтверждать». «Вы что, про бокс?» — начинает закипать мама. «Тебя мало сотряс», — и она неожиданно смолкла. Мы переглядываемся и сперва тихонько, а затем в полный голос начинаем, все трое, смеяться. «Мам, меня Леша все лето тренировал. Мне самому интересно», — выдавливаю я, отдышавшись. «Еще как интересно. На тренировках с Альданой я кое-что обнаружил, надо проверить. Впрочем, об этом позднее. Кстати, о Коростылеве. Где он?» «Телефон не берет никто», — интересуется Ритлуев. «Леха на работе. У него сутки сегодня». «А что случилось?» «Плохого ничего». Ритлуев пожимает плечами. «Из Москвы решение Верховного суда поступило. Дело пересмотрели. Приговор отменен. Судимость с него снята». Под конец фразы Ильяс не выдерживает и улыбается. «Клаймич улетал в Ленинград через день после нашего отъезда. Альдана и Вера с родителями на поезде уезжали в Москву завтра, а элитовцы оставались в Сочи еще на месяц. Все они, а также Арсен с папой, главный врач с супругой, Степан Захарович с Ириной Петровной и Лешина Наташа с подругой, пришли нас проводить на вокзал. Обратные билеты тоже были в СВ, а Леха, так и вообще, ехал один на двух местах. Со сдачей Диминого билета мы решили не заморачиваться. Сейчас он увел Наташу показывать мягкий вагон, а зачем-то опустил шторку на окне. А что? Стоянка поезда 10 минут, и если постараться, гы-гы-гы. Завадские уже закинули вещи в соседний вагон, и мы стоим небольшой толпой на перроне. Михаил Авакович с Арсеном горячо зазывают всех в Сочи следующим летом. «Мой дом, твой дом, дай я тебя обниму». Напоследок Степан Захарович зовет всех в Сибирь, на охоту и пельмени. «Можно с гастролями». Михаил Афанасьевич еще утром сообщил, что примет нас в санатории без всяких путевок и в любое время, поэтому сейчас только напоминающе подмигивает. Клаймич обещает Вере с Альданой, что мы приедем в Москву в самые ближайшие дни, а Верина мама дает слово, что будет активно искать третью солистку и обзвонит знакомых преподавателей в других консерваториях. Короче, все одновременно говорят, обещают, приглашают и обнимаются. Ну, а мы с Верой попрощались еще вчера раз 5 или 6, поэтому сейчас только изредка встречаемся глазами. Неожиданно перехватываю взгляд Альдона и совершенно четко понимаю, что она все знает. Черт, Верка проболталась или сама догадалась, а похрен, отвечаю Прибалтке пристальным взглядом. Она неожиданно кивает в ответ и подходит попрощаться персонально, желает счастливого пути и уступает место Вере. Зе, запинаясь и с трудом подбирая слова, тоже желает легкой дороги. Надо с этим делать что-то кардинальное, в корне менять модель поведения. Наконец, проводница загоняет отъезжающих в вагон. Мы еще с минуту машем руками в окна и поезд плавно, без малейшего толчка, начинает плыть вдоль перрона. Одну ночь, приличий ради, я переночевал в больнице, и уже утром мама забрала меня домой под расписку. Больничный она брать не стала, и Леша сначала отвез маму на работу, а потом мы поехали в гости к Клаймичу. Дрожайший Григорий Ибн Давыдович нам обрадовался и был, как всегда, доброжелателен и гостеприимен, но, как мне показалось, пребывал сильно не в духе. Впрочем, все быстро разъяснилось. Когда музыкальный руководитель сообщил руководимой пьехе о своем уходе, разразился грандиозный скандал. Все нормально, но нервы потрепал вчера изрядно, и Клаймич пригубил коньяка из малюсенькой рюмочки, запив его черным кофе из тонкой фарфоровой чашки, с каким-то красивым клеймом на донышке. Как бы их приучить и мне коньячку предлагать? Минут через 20 приехал Коля Завадский, и мы приступаем к составлению ближайших планов. А поскольку планов громадье, то это мероприятие неожиданно занимает у нас больше 4 часов. Зато все задачи обретают конкретные очертания и сроки, а мы вычленяем основные проблемы. По сути, их, для начала, всего 3. Первое – это переезд в Москву. Второе – музыкальная крыша, под которой нам позволит создать свой творческий коллектив. Третье – нам, как воздух, нужна своя звукозаписывающая студия. Ну, или можно ставить их в произвольном порядке, любая из этих проблем первостепенно важна. Когда закончили определять фронт работ, во весь рост встало желание что-нибудь перекусить, поскольку, как говаривала моя покойная бабушка, кишка кишке уже фигу кажет. Все стали собираться, а Клаймич принялся перечислять достоинства кухни ближайшего ресторана, в котором он уже познакомился с шеф-поваром. Телефонный звонок остановил нас, практически у дверей. Клаймич снял трубку, стилизованного под ретро, телефона. «Да, добрый день еще раз. Конечно, конечно. Даже так, хм. Что ж, ну, дай бог, это славное известие. Я определюсь с датой и перезвоню. Большое спасибо. Не прощаюсь». Григорий Давыдович задумчиво повесил трубку и развернулся к нам. «Это Татьяна Геннадьевна звонила, Верина мама. Она утверждает, что нашла нам третью солистку. Большие серые глаза, тонкие черты лица и припухлые губы. Осиная талия, еле заметная грудь и узкие плечи. Высокий сильный голос». Взгляд пугливой лани и пепельные волосы пониже попы. Ничего себе, такая девка. Машенька приехала в Москву из Владимира, учится у нас на 2-м курсе. Татьяна Геннадьевна продолжает знакомить нас со своей протеже. Девушка стоит неподвижно и с каменным выражением лица. Клаймич доброжелательно улыбается и начинает расспрашивать кандидатку о ее опыте публичных выступлений, любимом репертуаре и предпочтениях в музыке. «Мне скучно. Эта Машенька петь в группе не будет. Без вариантов». Директор школы готова была согласиться на любые мамины условия, лишь бы замять происшедшие. Но решить вопрос с экстернатом самостоятельно, она была бессильна. Для этого требовалось решение района. Недовольно посмотрев на меня, мама добавила: «Я сказала директору о подготовке твоих песен для правительственных концертов, и что экстернат тебе потребуется из-за большой загруженности в репетициях. Но надо, чтобы согласие дали сверху. Правительственных, а как? Помнится, в 3-м классе мы писали правительственную контрольную. Я тогда очень старался, ведь сам Брежнев ее сочинял. Ахо-хо. А вообще, конечно, все это херня. Это ж сколько над учебниками сидеть. Но все же лучше, чем каждый день за партой. Ну, и поскольку я официально числился еще больным и в школу не ходил, то мама, скрипя сердце, все-таки отпустила меня в Москву. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что мы ехали вчетвером. Клаймич, я, Завадский и Леха. Чувствовалось, что маме очень хотелось поехать с нами, но отпрашиваться с работы, только выйдя из двойного отпуска, было бы, как она сама сформулировала, откровенным свинством. В Москву мы добирались самолетом. В аэропортах Пулково и Шереметьево народу, вроде и много, но все какие-то неторопливые, нестрогие меры безопасности, шумный самолет с компоновкой мест по два кресла и отсутствие бизнес-класса как класса. Впечатлений много, мило и ностальгично. В аэропорт у нас встречала черная «Волга». Эдик зарабатывает этим себе на жизнь, рассказывал мне еще в самолете «Клаймич». Он, как бы, персональный водитель на прокат. Клиентов не сильно много, но все щедрые. Мы, например, его нанимали, когда приезжали в Москву на гастроли. Не поедет же Эдита в автобусе с аппаратурой и костюмами. Характерная заминочка. А также с обычными музыкантами и подтанцовкой, закончил я за Клаймича. Тот только неопределенно улыбнулся и перевел разговор на другую тему. Подтанцовку никто постоянно не содержит. Просто разово привлекают танцевальные коллективы. Иначе артистов будет не прокормить. Ну, а нам нужно будет иметь постоянную танцевальную группу, Григорий Давыдович. Наш коллектив должен принести на эстраду не только песню, но и зрительный ряд. Очень тоскливо смотреть на статично стоящего певца в костюме, иногда делающего пару жестов руками. Это зависит от таланта, не согласился со мной Клаймич. Магомаев еще и в бабочке выходит на сцену, а какая внутренняя экспрессия, сила голоса и облика. И на концертах народу битком. Да, я не стал отрицать очевидного, но что бы там ни было, это вчерашний день, и если мы первыми совместим талантливых исполнителей с их незаурядными внешними данными, а также дополним динамикой подтанцовки на сцене, то мы станем банально великими. Не в стране, в мире. Клаймич неопределенно покачал головой и погрузился в раздумья. Когда Машенька вышла из аудитории, повисло молчание. «Татьяна Геннадьевна, вы свою дочь за что так не любите?» С обезоруживающей улыбкой поинтересовался я. «Почему не люблю?» Растерялась Верина мама. «А что общего у красавицы Веры и красавицы Альданы с этой симпатичной деревенской курицей?» Убрав улыбку с лица, жестко спросил я. Клаймич встал с кресла, положил мне руку на плечо, заставляя замолчать, и мягко сказал. «Танечка, Виктор просто хочет сказать, что Маша, безусловно, очень привлекательная девушка, с прекрасным голосом, но другого плана, нежели Вера и Альдана. Это будет всем бросаться в глаза. У нее прекрасная колоратурная сопрано, хорошая внешность и очень приличное знание английского языка», непонимающе развела руками Татьяна Геннадьевна. «Нет сисек, деревенская зажатость и вид ботанозаучки. А еще она закончила школу с золотой медалью», добавил я, намереваясь продолжить по крайней мере внешне, «но, да, и золотая медаль в школе». «Витя, а вы откуда знаете? Вы знакомы с Машей?» – удивилась Верина мама. «Нет, по ее внешнему виду догадался», – буркнул я. Все слегка посмеялись. «Витя, Гриша, тогда сформулируйте точно, какая девушка вам нужна, а то получается, что я вытащила вас четверых из Ленинграда впустую. И не ближний свет, и время, и деньги, и все без толку», – досадливо пожала плечами Татьяна Геннадьевна. Пока Клаймич распинался, что ничего страшного не произошло и никто не рассчитывал сразу найти нужную девушку, и мы очень ценим помощь ТП. Я пытался сформулировать задачу. «Смотрите, я встал, внешность. Девушка должна быть в диапазоне от Веры до Альданы. Рост, внешность, вес, формы. Цвет волос не должны быть ни белым, ни черным. Я предпочитаю шатенку, но могу согласиться и на рыжую. Ха-ха. Или на необычный цвет, такой как у Маши, пепельный. Но лучше что-то более распространенное, поскольку в случае ухода солистки, другую, с пепельными волосами, найти будет почти невозможно». Я мерно вышагивал вдоль небольшой сцены и, погруженный в себя, перечислял требования к товару. Английский язык или, на худой конец, хорошее знание какого-либо другого иностранного языка – это само собой. Лучше москвичка, чтобы не смотрела на мир, раскрыв рот и вытаращив глаза. Голос. Голос должен быть такой же, как и все остальное, в диапазоне от Альданы до Веры. Они втроем должны смотреться абсолютно органично, совершенно разные, но похожие, как сестры. Я остановился и посмотрел Татьяну Геннадьевну. Та выглядела несколько ошеломленной. «Я вижу, ты этот вопрос продумывал тщательно. И это еще не все», — хмуро сообщил я. «Самое главное — образ. У нас есть мягкая романтичная красавица Вера, у нас есть неприступно высокомерная красавица Альдана, Нам не хватает в группе энергично веселой красивой зажигалки, как бы ее ни звали. Короче, луну с неба и звезды с небес, невесело пошутил Клаймич. Таня, постой, раздался откуда-то из угла негромкий женский голос. Я даже вздрогнул, совершенно забыл про ту невзрачную тетку, которую Верина мама представила, при встрече, как свою коллегу. Да, Полина, сразу же откликнулась Татьяна Геннадьевна. Тетка встала со стула и подошла из своего угла ближе к нам. Вытянутая розовая кофта, серая бесформенная юбка, невзрачная внешность, типичная серая мышка, но, видимо, тоже преподаватель консервы. На первом курсе есть одна из новеньких, ты еще не видела. Место скорее эстрадное, в голосе послышалось легкое пренебрежение, к нам по национальному набору, но русская. Точно знает английский, переводила девочке из Ливана и такая. Зажигалка, как он и сказал, с ничего не выражающим лицом. Полина слегка кивает в мою сторону. Зачем наживать себе случайных врагов? Явно, стараясь меня не задеть, добродушно вещал Клаймич, когда мы обедали в знаменитой на весь Союз Праге. Ведь у вас же, Витя, прекрасно получалось общаться с Николаем Анисимовичем и его, очень непростой супругой. А здесь вы, на ровном месте, обидели лучшую подругу Татьяны Геннадьевны. Ну, с одной стороны, кто же знал, вяло отбрехивался я, больше поглощенный мясом по-французски, чем разговором, а с другой, она сама разве не видела, что девочка не формат. Человеческие отношения, сложная и многогранная субстанция, нравоучительно покрутил вилкой Клаймич. Полина, лучшая подруга Татьяны, а Машенька, дальняя родственница совершенно одинокой Полины. Тем более, что, объективно, Маша, красиво, английский знает и обладает хорошим голосом. А то, что вы видите третью солистку другой, так на то вы и создаете группу, а не Татьяна или Полина. Григорий Давыдович сложил вилку с ножом на опустевшую тарелку и продолжил. Нам еще повезло, что Полина сумела поставить интересы подруги выше собственной обиды за троюродную племянницу, и упомянула про студентку с первого курса. Скорее всего, та завтра нам тоже не подойдет, как и Маша, но оцените сам поступок. Я тоже сложил нож с вилкой и поднял руки. Ладно, признаю, был неправ, каюсь, постараюсь загладить. А что у нас с московскими музыкантами? Мы ведь, вроде, решили, что ленинградских в Москву перевозить слишком накладно. Найдем. Тут на хороших музыкантов выбор богаче, чем у нас, вступил в разговор Завадский. Я сегодня с парочкой уже договорился встретиться, но все сразу спросят про аппаратуру и зарплату. Мы уставились на Клаймича. Вопрос денег, бывший музрук Пьехи философски пожал плечами, и музыкальную и звукозаписывающую аппаратуру проще достать у нас, в Ленинграде. По крайней мере, мне проще. Музыкантов лучше, конечно, подбирать в Москве, это бесспорно. По зарплате надо определяться параллельно с тем, от какой организации будем работать. Я, все-таки, предлагаю на ударника рассмотреть Роберта, он настоящий талант, я другого такого не знаю, упрямо наклонил голову Николай, семьи у него нет, переехать в Москву ему ничего не мешает и на деньгах он человек не зацикленный. Я хорошо помнил, какое впечатление на меня произвело мастерство барабанщика из группы Завадского, и ничего против не имел. Леха тоже согласно закивал головой, не переставая поглощать свежайшую осетринку, украшенную свежей зеленью. Я его не слышал, но доверяю вашему мнению, Николай, спокойно согласился Клаймич. Профессиональных музыкантов у нас тут только двое, посчитал нужным встрять я, вы и Николай, так что лучше принимать решение по факту, а не по доверию. Вы, Григорий Давыдович, сначала игру Роберта посмотрите, а потом и решайте, на пару с Николаем, так будет правильней. Обоих это решение удовлетворило, и мы перешли к следующему вопросу, квартирному. Поскольку в Москву ездить теперь придется часто, то съем квартиры представлялся вариантом оптимальным. К счастью, у Клаймича в Москве был знакомый маклер, который, по уверению Григория Давыдовича, найдет и снимет все что угодно, разве что, кроме Кремля, да, и то не факт. Зависшим остается вопрос, от какой организации будет работать наша группа, но тут, я лично, был бессилен. А чтобы обратиться за поддержкой к паре Чурбанов-Щелоков, нужно сначала прозвучать на весь Союз. Что ж, песни для правительственных концертов готовы, а для записи новых хитов мы и организовываем группу и студию. Жаль, что я так плохо разбираюсь в компьютерах, уверен, что в интернете есть множество программ, которые могли бы меня сделать, в этом времени, гуру звука. Ну, да еще не вечер, помучаю айфон, может, чего и вымучаю. Остановились мы в гостинице «Россия». Через Лин-концерт Григорий Давыдович заказал нам 2 двухместных номера. Категорически неудобно. Всегда предпочитал спать один. В крайнем случае, с женщиной. Бы. Вечером в гостиницу к Клаймичу приехал тот самый великий маклер. Звали фокусника жилплощадью, Яков Ефимович Эдель. Ну, кто бы сомневался, а Захнвей. Леха с Николаем пошли немного прогуляться по вечерней Москве, а я решил поучаствовать в жилищной беседе, проходившей в гостиничном буфете на нашем этаже. Не будем тянуть кота за все подробности, так что я вас понял за квартиру. Небольшой седовласый колобок, с большим крючковатым носом и пухлыми румяными щечками, уже 10 минут разыгрывал для меня комедию под названием «Беня — крик московского уезда». Для меня, поскольку Кломич хоть и сдерживал улыбку, но почему-то этот балаган сам не пресекал. В этой встрече у меня был большой личный интерес, так что надо было его реализовывать, и лучше до возвращения Завадского и Лехи. Ну, держись, сионская грусть. Яков Ефимович, шоп ви сдохли, так ви мне нравитесь. Но давайте уже поговорим за деньги. Колобок поперхнулся посреди очередного фольклора, а Клаймич сначала сдавленно хрюкнул, но не сдержался и захохотал в голос. Когда высокие договаривающиеся стороны перешли на нормальный язык, то наши потребности были сформулированы предельно четко. Для проживания артистов требовалась нормальная 3-комнатная квартира, а для деловых встреч – очень хорошая, где-нибудь в центре. Туда должно быть не стыдно пригласить высокопоставленных гостей и различных товарищей из творческих союзов, с умным видом, сформулировал я. В ответ, поморщив лоб и подергав себя за выдающийся нос, Яков Ефимович пообещал первые варианты предложить для просмотра уже завтра. После этого, я перешел к гвоздю программы. 2-комнатная квартира, кирпичный 5-этажный дом довоенной постройки, 4-й этаж без лифта, изолированные комнаты 14-16 метров, кухня 7,5, телефон, балкон, паркет, потолки 3,75 метра, в Ленинграде на Васильевском острове. Нужна равноценная или лучше квартира в Москве. Эдиль с интересом глянул сначала на меня, а потом на Клаймича. Все возможно, но вы хоть представляете себе размер доплаты при таком обмене? Надеюсь, Яша, ты нам его сейчас и сообщишь. Мягко улыбнулся Клаймич. Да, это выйдет не менее 20 тысяч, сокрушенно покачал головой маклер. Вот видите, Витя, я же говорил, что Яков Ефимович может достать жилплощадь даже в Кремле. Клаймич отпил из чаю и продолжил. Но, Яша, зачем нам квартира в Кремле? 20 тысяч. К чему этот ненужный шик? Какой Кремль, Гриша? Это хорошо, если не ближнее Подмосковье. Патетически воскликнул Эдиль и заломил руки. Яша, укоризненно покачал головой Клаймич, я тоже еврей, и мы теряем время. Вспомни, пожалуйста, что я тебе говорил. Эдиль прекратил придуриваться и, прищурившись, остро посмотрел на меня. А ты уверен? С сомнением протянул он, видимо, невоодушевленный увиденным. Уверен, отрезал Клаймич. Да ж, заради его, Гришенька. Тут же примиряюще поднял руки маклер, все сделаем, как в Парижах. Но бюджет в 10 тысяч, залог всеобщей радости, и он ткнул в небо, похожим на сосиску, толстым пальцем. Витя, я не хочу лезть не в свое дело, но вы подумали, что будет, когда верены родители узнают? Вот такой замечательный вопрос, нейтральным тоном и глядя куда-то в бок, неожиданно задал мне Клаймич. Редкие фонари с трудом рассеивали сгустившуюся темноту сентябрьской ночи. Прогулочным шагом мы не спеша возвращались в Россию, проводив Якова Ефимовича до метро. Великий маклер передвигался общественным транспортом. «Вы о чем, Григорий Давыдович?» Спокойно откликнулся я, не поняв вопроса. Клаймич усмехнулся. «О квартире, Вере и о судьбе группы, когда родители все узнают, что так заметно. Недовольно морщусь. По вам, вообще, нет. По Вере, почти сразу. Заметил еще на отвальной в ресторане, но...» Григорий Давыдович неверяще покачал головой и улыбнулся. Сначала просто не поверил сам себе, а на вокзале все стало ясно. Мне, остальным, вопрос времени. Я поработаю с ней, все будет нормально, пообещал я. Уверены? Неверяще покачал головой Клаймич, а мне показалось, что и Альдана что-то заподозрила. Мне тоже. Она никому ничего не скажет, уверенно заявил я. Левая бровь Клаймича изогнулась еще скептичнее. Как он так делает? Надо будет, все-таки, порепетировать перед зеркалом. хотя у нас с ней сложные отношения, но она никому не скажет. У нее со всем миром сложные отношения», – неожиданно выдал Клаймич. Я понимающе усмехнулся. «Снежная королева даже нашего спокойного и уравновешенного Григория Давыдовича подбешивает. Не она, так какой-нибудь другой доброжелатель найдется», – не отставал от меня Клаймич. «Ну, а что, в конце концов случится?» Недовольно пожал плечами я. Не в милицию же они пойдут заявление писать на собственную дочь, начнут требовать, чтобы она ушла из группы. А ей это зачем? Так что с родителями, на какое-то время, поссорится, а в группе останется. Со мной останется или я ничего не понимаю в женщинах. А если не останется, продолжал непонятно давить Клаймич. Значит, заменим другой солисткой, буркнул я. Понятно, как-то сразу удовлетворенно, откликнулся Клаймич. Эй, бобры, стоим на вязку. Негромкий хриплый голос, с хорошо узнаваемыми блатными интонациями, неожиданно раздался за спиной. Пока бобры разворачивались назад посмотреть на его обладателя, из темноты ближайшего подъезда отделились две тени и перегородили нам дорогу впереди. У подошедшего со спины вид был такой же уголовный, как и голос. Темная куртка, руки в карманах, щетина на худой роже и щербатый оскал гнилых зубов. «Завязывай моргало пучить, фраера». Бабло откалывая и хиляя здоровьем наслаждаться, а то его сейчас не станет, один из подошедших, уркаганов встал настолько вплотную к Клаймичу, что почти задевал его лицо длинным козырьком своей кепки. Третий, сутулый с длинными обезьяньими руками, молча пялился на меня, перекидывая дымящуюся папиросу из одного угла рта в другой, а вечер перестал быть томным. Странно, самый центр менты и конторские, где вы, мать вашу. Клаймич растерянно посмотрел на меня. «Григорий Давыдович, отдайте им деньги», – спокойно посоветовал я, – «вы один с троими не справитесь». «Фазан, дело говорит ты, Давыдыч, не жмись, гони лопатник, еще наласкаешь себе с трудового народу». Пархатый урка в кепке осклабился, но металлический щелчок и на лезвии блеснул отсвет тусклого фонаря. Клаймич, завороженно не сводя глаз с ножа, нехотя полез во внутренний карман пиджака. «Шустрее, гнида». Первый раз подал голос обезьянорукий. Если Клаймич смотрел на нож, то, стоящие спереди, урки на секунду отвлеклись на появившийся кожаный бумажник. Ну, понеслась. Очко играло все-таки, суперменом я никогда не был, а тут аж трое взрослых мужиков и, минимум один, нож. Поэтому бил быстро и изо всех сил. Первому, конечно, с ножом. Рывок вперед и кулак смачно врезается в небритый подбородок, той же правой рукой, локтем и всем весом, в лицо обезьяны. Хруст и дикий вопль. Третий порисенно смотрит, приоткрыв рот. Бросок к нему. Блатной только и успевает поднять руки, закрывая лицо, как моя нога врезается в его голень. Еще один вопль, который прерывает короткий боковой в челюсть. Быстрый разворот к скулящей обезьяне. Она стоит согнувшись и закрыв лицо ладонями, а сквозь пальцы, неудержимыми ручейками, течет темная в сумерках кровь. Опасности нет, но адреналин требует выхода. За спиной неожиданно взвывает сирена, но удар моей ноги уже опрокидывает обезьяну на спину и заставляет замереть на асфальте третьей бесформенной кучей. «Стоять, милиция!» Из заливающегося красно, синими огнями мигалок, «Жигуленка» выскакивают двое служивых. Даже пистолеты не достали, автоматически фиксирует сознание. Через считанные секунды, со свистом тормозов, рядом замирает еще один «Жигуль», только теперь без мигалок и милицейской раскраски. Из него вылезают двое в штатском. В течение 5 минут, одна за другой, подъезжают еще 3 машины. Милицейская буханка ПМГ и 2 черные «Волги». Нас с Клаймичем усаживают в милицейский «Жигуль», а 2 тела и очухавшуюся кепку загружают в буханку ПМГ. Там их нож еще не забудьте подобрать. Спокойно подсказываю я сержанту «Жигуля». Он нервно оборачивается, смотрит на меня и вылезает из машины, к начальству. Несколько секунд по асфальту шарит пятна 3 фонарей и, наконец, судя по возгласам, искомое находит. Пока нас везли в отделение, я успел не только успокоиться, но даже сообразил, как из всего происшедшего попытаться извлечь прибыль. Доставили нас в 18-е отделение милиции, когда мы вылезли из машины. Клаймич крепко сжал мое плечо. Я обернулся. «Спасибо, Витя. Я сам чего-то подрастерялся», — негромко и пряча глаза выдавил Григорий Давыдович. «Хаем ты смотри, стыдно ему». Отвечаю также негромко. «Вас же не тренирует каждое утро 2-метровый бугай-боксер. Зато сразу стало наглядно, зачем нашей группе будет нужен Леша и его служба. К Клаймич криво усмехнулся, и мы пошли за позвавшим нас лейтенантом. Тот развел нас по разным кабинетам, дал ручку и бумагу и велел описать все, что произошло. Такая ситуация стала мне активно не нравиться. Ни тебе цветов герою, ни почетного оркестра с бравурными маршами. Охренелость ментов дошла до того, что у меня спросили документы. Свидетельство о рождении осталось в чемодане в гостинице, о чем я и сообщил, а заодно попросил разрешения позвонить. Ты сначала напиши все, что тебе сказано, а потом будешь названивать по телефону, строго заявил мне молодой лейтенант. Ты сначала измени уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, а потом уже будешь допрашивать несовершеннолетнего в ночное время и в отсутствии его родителей, раздраженно ответил я и развалился на стуле. И пока мне не дадут позвонить, я не буду ничего писать. Лейтенант сначала подавился воздухом, покраснел, открыл рот и хотел что-то сказать, затем снова его закрыл. Постоял в раздумьях и вышел из кабинета. Посидев немного в одиночестве, я задумался: странно, в сегодняшней драке мне ни разу не попали по голове. Тогда какие другие оправдания мешают несчастному идиоту позвонить, если телефонный аппарат стоит на соседнем столе? Не находя комментариев для своей тупости, я подхожу к телефону и поднимаю черную трубку. Слава богу, номер простой, засел в памяти. 261-06-06. Странные короткие гудки раздались в трубке, еще до того, как я закончил набирать 7 цифр. ХМ, че не так? Понапрягал мозги, вспомнил сочинский санаторий и попробовал набрать номер через девятку. Дежурный: здравствуйте. Слушаю, кто вам нужен? А Юрия Михайловича можно услышать? Юрия Михайловича нет на работе. В такое время мужской голос напрягся. А вы его помощник? Не нашелся я, спросить что-нибудь поумнее. Нет, во внерабочее время телефоны переключаются на дежурного офицера, сухо ответил мне невидимый собеседник. Меня зовут Виктор Селезнев. Юрий Михайлович сказал, что я могу к нему обратиться, если у меня будут проблемы. Ну, вот они у меня и случились. Я сейчас в 18-м отделении милиции и с удовольствием его покинул бы. А что вы хотите от меня? Озадаченно спросил дежурный. Сам туплю и вокруг тупые. Уже не скрывая раздражения, я ответил: так свяжитесь с ним или с его помощниками. Я помню по фамилии только подполковника Зуева. Он, кажется, сейчас в отпуске, но остальные тоже должны меня знать. Хорошо, повторите, пожалуйста, как вас зовут и в каком отделении вы сейчас находитесь, уже деловито ответил министерский дежурный. Дверь открылась, и в кабинет вплыл пузатый майор с добродушным круглым лицом, на котором покоряли своим великолепием длинные ухоженные усы, в стиле Элла Будённой. «Ти чего буянишь?» Ухмыляясь в свои роскошные усищи, пророкотал майор густым басом. «А чего он?» – законючил я плаксивым голосом, одновременно тыча пальцем в маячившего в дверной проеме лейтенанта. «Сочинения я и в школе писать не люблю, а он говорит, пиши подробно», – передразнил я недовольно зыркающего на меня молоденького офицера. Майор стал еще добродушнее и расплылся в широкой улыбке, но маленькие глазки жили на его лице своей отдельной жизнью, смотря цепко и насторожено. Врач со скорой, казавшо там, отвизла мани челюсти и низ в смятку. Усатый хохол счастливо захохотал. Я изобразил святую невинность и независимо засопел, уставившись в пол. «Тишь, не хочешь, чтоб тебе звенуватели у драки?» Испуганно округлил глаза майор, как бы предлагая мне тоже напугаться. «Хочу», — провозгласил я с пионерским задором. «Нащо?» — не нашелся милиционер. «Тюрьма, колония, блатная романтика, новые люди, интересные знакомства». Я увлеченно и с придыханием принялся перечислять плюсы новых жизненных перспектив. «Сплюнь, дурной», мигом растеряв свою веселость, посоветовал майор и даже перестал улыбаться. «Ну, не знаю, тогда хотя бы посмотреть на того судью, который даст срок 14-летнему ребенку, отбивавшемуся от трех вооруженных рецидивистов». Я опять вольготно развалился на стуле и насмешливо посмотрел на собеседника. «Кудит звонив-то?» Немного помолчав и усмехнувшись в усы, спросил майор, легким кивком головы указывая на, сдвинутый мною с места, телефон. «Да так, знакомому одному милиционеру», неопределенно отделался я. «Еге, еге, ти напиши на листке, що була, сам, хоча б скильки зможешь». «Я хвилин через 10 приду», майор дернул себя за левые усы, переваливаясь, вышел. «Когда с тобой разговаривают по-человечески, то почему не написать?» Тщательно выверяя на бумаге каждое слово, я изложил свою версию принуждения к миру. Мол, гуляли, подошли, угрожали ножом, забрали бумажник, один хотел меня ударить, завязалась драка, сирена. Спасибо родной советской милиции, ура. Посидел, поковырял в носу, затем осторожно выглянул в коридор, пусто и тихо. Недолго думая, отправился в соседний кабинет. И обязательно, Григорий Давыдович, укажите, что обезьяна попыталась меня ударить и только после этого завязалась драка. Не забудьте отразить, что вы растерялись и участие в драке принять не успели. Виктор, если у нас будут неприятности, то не надо меня выгораживать. Их словам не поверит, давайте я скажу, что дрался я. Я постарался максимально успокаивающе улыбнуться. Не будет у нас неприятностей, а если я дрался один, то получается трое рецидивистов против ребенка, а двое против троих уже несколько иначе, не так героически. Я засмеялся. На лестнице послышался непонятный шум, идущий с нижнего этажа на фоне неразборчивого бубнежа голосов, слышались визгливые женские нотки. Похоже, в ментовку доставили современных интердевочек, и я счел за благо, ободряюще кивнув Клаймичу, быстренько вернуться в свой кабинет. Вовремя. Минуты через три, через неплотно прикрытую дверь, я услышал, как кто-то бегом поднимается по лестнице. В кабинет, тяжело дыша, буквально, ворвался давешний молоденький лейтенант. Яркий румянец на щеках и округлившиеся глаза. Началось. Пойдемте скорее. Резко перейдя на «вы» и переминаясь от возбуждения, лейтенант всем своим видом как бы призывал меня присоединиться к его бегу. Неторопливо поднявшись и собрав со стола свою писанину, я также неспешно последовал за подпрыгивающим от нетерпения милиционером. Видимо, весь ночной личный состав отделения сейчас столпился в коридоре первого этажа. Они о чем-то активно перешептывались, но когда появились мы с лейтенантом, все разговоры тут же стихли. Провожаемые, в спину, взглядами присутствующих, мы подошли к обитой светло-рыжим дерматином двери. Висевшая сбоку табличка информировала: начальник отделения майор Галушко Н.Е., товарищ министр, задержанный гражданин Селезнев доставлен. Как мог, отрапортовал мой лейтенант. Я стоял понуро, свесив голову и держа руки за спиной. Услышав обращение «товарищ министр», я дернулся и чуть было не испортил свою клоунаду, но нашел силы продолжить изображать статую обреченности. Сначала послышался чей-то смешок, затем присоединился второй голос, а затем уже смеялись несколько человек. «Надо мной, гады, держим паузу». «Ладно, шалопай», заканчивая изображать тут из себя жертву царского режима, раздался веселый голос Щелокова. Я медленно поднял голову и охренел. В довольно просторном кабинете милицейского буденного, за столом для совещаний, вольготно расположились, в парадной форме, Щелоков и Чурбанов, а рядом с ними сидели в вечерних платьях смеющаяся Светлана Владимировна, жена Щелокова, и бум-бум-бум-тарям, легко узнаваемая, Галина Леонидовна, дочь Дорохога Леонида Ильича, ну, и по совместительству, жена Чурбанова, а хорошенький-то какой, все девки, парень, твои будут или уже одноклассницам головы кружишь, неожиданно заявила бровеносная супруга замминистра и засмеялась, с какими-то истеричными подвсхлипами. А вот ты какая, интердевочка, реальность ожиданий не оправдала, давай, проходи, присаживайся сюда, драчун уличный. Улыбающийся Щелоков хлопнул ладонью по спинке стоящего рядом стула, рассказывай, как ты в Москве оказался и как трех человек в больницу отправил, а вот хрен тебе по морде. Не хочу, буркнул я с хмурой рожей и, обойдя стол, уселся прямиком между женами обоих главных ментов. Ведь, ты чего? Изумленно подал голос Чурбанов, Щелоков тоже смотрел недоуменно. Ничего, меня чуть не зарезали час назад. Я упрямо не смотрел на обоих генералов и голову держал повернутой в сторону Светланы Щелоковой, а вам смешно, мой голос сорвался.